Глава 8. Солнце медленно всплывало на востоке, все настойчивее расплавляя прохладное утреннее серебро горячим золотом наступающего дня. Сразу после легкого завтрака Мирослава и Морис собрались в дорогу. «Поедем на БМВ», – сказала Мирослава. Морис кивнул, вывел автомобиль из гаража и сел за руль. Мирослава расположилась на сиденье рядом. Она всегда ездила на «Волге», но иномарка в ее гараже имелась, и как-то само собой получилось, что БМВ стала служебной машиной Миндаугаса. «Куда ехать?» – спросил Морис. «Выезжаем из коттеджного поселка, сворачиваем направо и едем прямо до второго перекрестка. А дальше я скажу». Он кивнул. Минут через 40 они подъехали к небольшой даче с деревянной калиткой, выбрались из машины. «Дружок!» – позвала Мирослава. Из дома раздался приглушенный лай, и детектив сразу узнала голос собаки бабы Кати. У Мориса тоже был чуткий слух, но он не был знаком с дружком и не мог узнать его по голосу. Мирослава застучала в калитку. «Хозяева, открывайте!» Не раньше, чем через 5 минут, показался заспанный долговязый парень. «Чего надо?» – спросил он сердито. «Тебя надо!» Мирослава сунула ему под нос удостоверение через калитку. «Детектив?» – растерялся он. Калитка распахнулась. «Где собака?» – спросила Волгина. «Какая собака?» «Которую вы украли из коттеджного поселка». «Мы не крали». Из дома выскочила девица в коротеньком халатике с жидкими кудрями, окрашенными в фиолетовый цвет. «Морис, бери это сокровище», – кивнула Мирослава на парня, – «и тащи в машину». Миндаугас удивился, но, не подав вида, скрутил парня и поволок к автомобилю. Тот трепыхался, как молодой петушок, почуявший, что вот-вот попадет в суп. «Вы чего меня? Вы зачем это?» Девица выскочила со двора. «Куда вы тащите моего парня? Кто вы вообще такие?» Мирослава преградила ей дорогу и, насмешливо глядя в перекошенное от злости лицо девушки, развязно заявила. «Он мне приглянулся. Я беру его себе». «Как это себе?» – растерялась девица. «Вы с ума сошли?» «Ничуть. Попользуюсь им, потом в канаву выброшу». «В какую канаву?» «Возле коттеджного поселка». «Какого поселка?» «Из которого вы собаку украли». «Мы не крали, мы просто взяли. Вы равняете человека с собакой?» – возмутилась девица. «Ну, иная собака превосходит некоторых особей рода человеческого». «Отдайте моего парня!» – девица подлетела к Мирославе, сжав кулачки. Волгина легко перехватила ее руки. «Собаку несите, девушка, и получите назад своего красавца». По лицу девицы было видно, что отдавать дружка она не хочет. «Дура, что ли?» – завопил парень. «Отдай им этого пса, они из полиции!» Мирослава не стала их просвещать, что детективы бывают и частными. Завопив полный голос, девица ринулась назад в дом, и вскоре оттуда с радостным воем выскочил дружок и бросился к Мирославе. Морис отпустил парня, и тот, не оглядываясь, помчался к даче, захлопнул калитку и скрылся в доме. Мирослава подхватила на руки дружка и понесла его к машине. Усадила его рядом с собой на заднем сиденье. Собака виляла хвостом и старалась лизнуть Мирославу то в одну, то в другую щеку. «Бедный малыш», — сказала Мирослава, глядя на пса. «Испугался». Дружок тихо заскулил. «Ничего, скоро будешь дома». «Вообще-то мы действовали не вполне законно», — обронил Морис, глядя на Мирославу и пса в зеркало. «Разве?» — усмехнулась Мирослава и сказала серьезно. «По закону собака является движимым имуществом владельца, и, как всякая собственность, охраняется законом». «Чудесно!» – отозвался Морис. «Вот и надо было вызвать полицию». «Шутишь?» «В Германии?» «Мы не в Германии, даже не в Литве, а в матушке России. Ты, дружок, стажировался в Германии, вот и надо было там оставаться». Дружок тихо тявкнул. «Нет, не ты, а он». Мирослава кивнула на Медаугаса и погладила пса по голове. «Стажировался», – вздохнул Морис. «Но нелегкая занесла меня в Россию». «Еще не поздно все переиграть». «Поздно, дорогая моя работодательница», – усмехнулся Миндаугас. Мирослава собралась ему возразить, но они уже въехали в поселок. «Вторая улица от угла», – подсказала она, и Морис свернул в нужном месте. Дружок, почуяв близость дома, залаял. «Не волнуйся ты так, сейчас увидишь свою хозяйку». Повинуясь спокойному голосу девушки, собака притихла. Вообще-то было не совсем понятно, почему похитители позарились на пса. Дружок был самой обыкновенной дворнягой размером с небольшого шпица, только шерсть у него была кудрявая и персикового цвета. Может, похитители приняли его за породистую собаку? Подъехав к дому, где жила Екатерина Савишна, Морис остановил машину. Дружок выпрыгнул первым и помчался к калитке. Мирослава пошла вслед за ним. Из дома выбежала пожилая женщина, всплеснула руками и заплакала. «Ну, чего теперь плакать-то, баба Катя? Получите свое сокровище!» «Мирослава, как же я вам благодарна! Я заплачу, я сейчас!» «Баба Катя, вы куда?» «За деньгами, у меня есть!» «Ну и хорошо, дружку пир устроите, а мне от вас ничего, кроме спасибо, не требуется!» «Да как же это!» – всплеснула руками Екатерина Савишна. «А так же!» – рассмеялась Мирослава. «Ну ладно, мы пошли. Пока, дружок!» Пес залился звонким лаем. «Радость-то какая! Родимый ты мой!» Женщина прижала к себе собаку. «Мирослава, ну хотя бы чаю попить! В другой раз обязательно! А сейчас у нас дела!» «Спасибо! Я без него ночи не спала, всю душу извела!» «Я вас прекрасно понимаю!» – искренне сказала Волгина, которая не менее сильно любила своего кота Дона. Ближе к вечеру Мирослава собралась в ресторан навестить Епифанова. Из достоверных источников Волгина узнала, что господин Епифанов практически каждый день приезжает в свой ресторан в 5 часов вечера, то есть задолго до появления основной публики. Мирослава решила воспользоваться информацией. Она вошла в ресторан «Серж» в 6:20. В зале были задернуты портьеры. Уютный полумрак слегка рассеивал серебристо-зеленоватый свет настенных бра. На некоторых столиках горели свечи. В глубине зала тихо звучал рояль. Мирослава села за столик недалеко от бара. Когда к ней подошел официант, она заказала стакан минеральной воды и попросила позвать метрдотеля. Официант, не произнеся ни слова, исчез, а через пару минут поставил перед ней воду. Она не успела сделать даже глоток, как появился метрдотель. «Чем могу помочь?» – спросил он. «Я хотела бы побеседовать с хозяином ресторана». «Он вас знает?» «Нет. Но думаю, что Анатолий Сергеевич не откажется поговорить со мной». Она протянула ему визитку. «И скажите, что это касается Римашевской». Даже при слабом освещении зала Мирослава заметила, как вспыхнуло лицо метрдотеля. «Я передам», – сухо произнес он. «Интересно», – подумала Мирослава. «Неужели девушка их всех так достала? Но ведь, разорив сестру Римашевской, надо думать, господин Епифанов не остался в накладе». Метрдотель вернулся довольно быстро и все так же сухо произнес. «Анатолий Сергеевич примет вас. Следуйте за мной». Мирослава не заставила себя упрашивать. Пройдя по коридору, они вскоре оказались в кабинете хозяина ресторана. Он приподнялся навстречу им из-за стола, кивнув, спросил. «Чем обязан вашим визитом?» Метрдотель тут же ушел. «Вы уже прочли на визитке, что я детектив». «Да, Мирослава Игоревна, я очень внимательно ее изучил. Садитесь». «Спасибо». Мирослава опустилась в одно из удобных кресел с бархатной обивкой цвета коньяка. «Я хотела бы поговорить с вами об Ирине Римашевской». «А я хотел бы забыть о ней», – помрачнев заявил Епифанов. «Понимаю». «Если вы частный детектив, то полиция ни при чем». «Как вам сказать?» «Прямо». «Может быть, Авдеева пожаловалась, что я запросил слишком много за ущерб?» «А вы угрожали ей?» – вопросом ответила Мирослава. «Вот у нее и спросите», – усмехнулся Епифанов. «Вряд ли она захочет говорить об этом». «Я тоже так думаю. Значит, у нее нет ко мне претензий?» «Если они и есть, то мне о них ничего не известно. Я, собственно, по поводу ее сестры Ирины». «И что вас интересует?» «Меня интересует, насколько далеко зашли ваши отношения и почему вы расстались». «Круто!» – восхитился Епифанов. «Так вот возьми вам все и расскажи». «А почему бы и нет?» Мирослава неожиданно обезоруживающе улыбнулась. «В самом деле», – задумчиво обронил Епифанов, разглядывая детектива. «И тяжело девушке быть детективом». «Нормально». «Ну-ну. С циркой мы познакомились на даче моего приятеля. Отмечали день рождения его жены. А та была знакома с Авдеевой и пригласила ее на вечеринку. Татьяна пришла вместе с сестрой. И я обратил на нее внимание. Ирина девушка симпатичная». «А вы были без жены?» – невинно поинтересовалась Мирослава. «Без», – усмехнулся ресторатор. «И обручального кольца я не ношу. Рассказать про жену? «Нет, ваша жена меня не интересует». «И на том спасибо. Я пригласил Ирину на выставку авангардного искусства». Заметив промелькнувшее в глазах Мирослава изумление, Епифанов усмехнулся. «Не все рестораторы тупые, даже те, что имеют не настолько прозрачное прошлое, как хотелось бы вашим дружкам из полиции. Почему вы так уверены, что они у меня там есть? Подозреваю, что и вы сами когда-то там работали». «Неплохо», — улыбнулась Мирослава. «Но почему вы, такой провидец, не заметили, что Ирина не так проста, как кажется?» «Не заметил», — вздохнул Епифанов. «Я ей на этой выставке и сказал, что женат и двое детей у меня. Она приняла это спокойно. Мы стали встречаться. Я считал ее своей любовницей». «А она вас будущим мужем?» «Вот-вот, решила развести меня и женить на себе. Но если бы я женился на всех своих любовницах», — возмутился Епифанов. «Про всех не надо, только про Римашевскую». «А что Римашевская? Она стала меня доставать. Сначала только намеками, а потом уже и прямым текстом». «А вы?» «Что я? Я объяснился с ней. Напомнил, что не скрывал от нее с самого начала, что не свободен и не давал ей никаких обещаний». «Вы куда-нибудь ездили вместе?» «В Париж на неделю», – нехотя признался Епифанов. «Романтично». «Да не было там никакой романтики. Не знаю, что она вбила себе в голову. Короче, после выяснения устроила мне сцену. Но это ладно, я бы стерпел. Но она понеслась к моей жене и выложила ей все. И больше, чем все. Короче, насочиняла. Жене это не понравилось». «Надо думать», – усмехнулась про себя Мирослава. «У нас состоялся крупный разговор». «Ваша жена была не в курсе ваших похождений?» «Догадывалась, конечно. Мир ведь не без добрых людей, так что сплетни до нее доходили. Но она материально зависима от меня, к тому же дети, так что делала вид, что ничего не знает. А тут бац, вий, подымите мне веки, паночка померла». «И что дальше?» «Что дальше? Жену успокоил как мог». Епифанов усмехнулся и посмотрел на Мирославу. А Ирке отставку дал. «Попросили назад все, что ей подарили?» «Нет, я похож на полоумного скупца». «Вроде нет. А подарков было много?» «Прилично». «А она неблагодарная разбила вашу машину». «Точно, в лепешку. Не пойму, как сама осталась цела и невредима». «Судьба». «Ага, Бог бережет, идиоток. Но я решил, что подобную наглость спускать нельзя и потребовал выплатить цену авто». «Интересно, почему она не продала ваши подарки и не расплатилась?» «Самому интересно. Только от этих подарков и следа не осталось». «И платить пришлось ее сестре». «Она могла отказаться. Все мои претензии были только к Ирине». «А после этого вы видели ее?» «Нет. Не видел ни Авдеева, ни Римашевскую, чему очень рад». «Занимательная история», – проговорила Мирослава. «Еще бы. Прямо хоть внукам рассказывай». «А вы не знаете, с кем встречалась Римашевская до вас?» «Чего не знаю, того не знаю», – развел руками Епифанов. «Ну что ж, спасибо за то, что уделили мне время. На здоровье». Мирослава дошла до двери, когда он окликнул ее. «Погодите». Она обернулась. «Я вот подумал», – насмешливо проговорил Епифанов. «Грех не помочь такой девушке, как вы». Мирослава молча ждала, что он скажет дальше. «У меня есть телефончик ее закадычной подружки. Девчонку зовут Римой». «Вы с ней знакомы?» «Шапошно. Она распространяет какую-то косметику. Как-то мы с ней столкнулись в кафе, и она всучила мне свою визитку. А потом ей рассказала, что они со школы дружат». «И вы сохранили визитку?» «А как же. Мало ли. Видите, пригодилась». Он протянул ей глянцевую картонку. На визитке были замысловатый вензель, окаймляющий фиалку. Надпись «Рима Малиновская» и номер телефона. Мирослава сунула ее в карман. «Спасибо, Анатолий Сергеевич, вы мне помогли». «Не за что. Может, и вы мне когда-нибудь поможете». «Я вижу, вы человек предусмотрительный», – улыбнулась Мирослава. «Если бы я таким не был, то не сидел бы в этом кресле и не разговаривал бы с вами». Мирослава кивнула и распрощалась с ресторатором. При более тщательном рассмотрении визитки Мирослава с удивлением рассмотрела на обратной стороне адрес, написанный карандашом. Он почти стерся, но прочитать название улицы, номер дома и квартиры было можно. Детектив села за руль автомобиля и почувствовала, что голодна. «Ну не парадокс ли? Выходя из ресторана, хотеть есть», – усмехнулась она про себя. Несмотря на то, что уже был 8 час вечера, на улице было светло, как днем. Дымились массивные свечи цветущих каштанов, даже в городе пахло сиренью и черемухой. «Как хорошо!» – вздохнула Мирослава. Спустя 40 минут Она подъезжала к коттеджному поселку. Здесь воздух стал чище и был насыщен весенними ароматами. Где-то совсем рядом пел соловей. Чуть дальше надрывались в пруду лягушки. Домой Волгина прибыла в самом романтическом настроении. Во дворе она увидела машину Наполеонова и удивилась, что сегодня он приехал рано. Сам Шура сидел на крыльце. Увидев Мирославу, он сразу пошел ей навстречу. «Где ты пропадала?» «К Епифанову ездила». «Удачно?» «Даже не знаю. Шур, я переоденусь и все расскажу». «Ладно. Пойду скажу Морисову, что можно начинать варить». «А что, ужин не готов?» «Сегодня ужин козлиный». «В смысле?» – удивилась детектив. «Зеленый борщ из щавеля и крапивы. Миндаугус утверждает, что это страшно полезно». «Ой, а чего же он не позвонил, чтобы я хлеб ржаной купила?» «Не волнуйся, когда я ему позвонил, он мне велел и хлеб, и сметану купить». «Ты купил?» «Обижаешь, подруга», – укоризненно проговорил Наполеонов. «Извини, Шурочка». «А к чаю пирог с курагой». «Здорово». «Лучше бы что-то мясное», – вздохнул Шура. «А так я голодный буду». «Не волнуйся, там жаркое от вчерашнего ужина осталось». «Много?» – оживился Наполеонов. «Тебе и Дону хватит». «А вам с Морисом?» – забеспокоился Шура. «Я не буду. Морис, думаю, тоже». Через полчаса все дружно хлебали зеленые щи, а Дон лакомился сметаной. Наполеонов, съев тарелку, тут же попросил добавки. «Ты же не хотел козлиной еды», – усмехнулась Мирослава. «Я же не знал, что Морис так вкусно варит траву». Миндаугас с невозмутимым видом налил Наполеонову вторую тарелку, щедрой рукой добавил сметаны и нарезал еще ржаного хлеба. «Как хорошо», – сказал Шура, принимая за пирог с курагой. И тут зазвонил городской телефон. Морис снял трубку. «Алло, здравствуйте». «Да, она дома», – проговорил он через несколько секунд. «Мирослава, это тебя тетя Виктория». Волгина подошла к трубке и, заулыбавшись, спросила. «Тетя, а мальчика можно послушать?» И, вероятно, получив согласие тети, она нажала на громкую связь. И в комнате зазвучал приятный низкий голос. «Слава, представляешь, я тут на рынок ходила. С дядей?» «Нет, одна. Не перебивай». «Хорошо. Значит, обошла я всю оптовку, купила все, что хотела. Иду в направлении выхода, и вдруг вижу, около прилавка сидит крыса, крупная, размером больше моей ладони. Я подошла, чтобы поближе ее рассмотреть, потому что настоящих крыс так близко никогда не видела. Только декоративных и по ТВ. А это тоже симпатичная оказалась. Шерстка у нее серая, с рыжеватым отливом. Она сидела и умывалась. Нисколько меня не испугалась. Я спрашиваю продавщицу, она у вас что, ручная?» «Кто?» «Крыса». «Какая крыса?» «Ну, которая около вас сидит». А эта тетка оказалась очень странной, неуравновешенной. Она как заорет и запрыгнула на прилавок. И я от нее такой прыти просто не ожидала. Прилавок-то высокий, а в тетке не меньше 110 кило. Вот она орет, руками машет и прыгает на прилавке. Я прямо испугалась. И крыса тоже. И убежала. Бедняжка». Потом тетка стала кричать: «Снимите меня отсюда!» Пришли три здоровенных охранника и еле-еле ее втроем стащили. Мне бы ни в жизнь на этот прилавок даже с табуретки не забраться. А она с асфальта запрыгнула. На кухне тем временем стоял хохот. Наполеонов даже пирог перестал есть. «Ой, я не могу!» — услышала Виктория на другом конце провода его причитание. «Шура плачет?» — спросила она. «Ага, рыдает», – подтвердила Мирослава. «А Морис хохочет». «Вот вам смешно», – сказала тетка абсолютно серьезно. «А каково было крысе? Я подумала, что ты продавщицей сочувствуешь». «Ей тоже», – согласилась Виктория. «Пока». Мирослава ничего не успела ответить, как тетка уже повесила трубку. «Она чего звонила-то?» – спросил Шура, вытирая слезы. «Тебя повеселить». «Надо признать, что ей это удалось». Они закончили ужин и, прибрав на кухне, расположились на траве в саду. «Ты нам собираешься рассказывать о Епифанове?» — спросил Шура, потаскивая поближе к себе растянувшегося посередине Дона. «Собираюсь». И Мирослава подробно рассказала о своей встрече с ресторатором. Шура повертел в руках визитку Ирининой подруги. «С ней ты тоже собираешься встречаться?» — спросил он. «Собираюсь». «Поедешь по этому адресу?» — он постучал по визитке. «Нет, сначала позвоню и представлюсь барышне, озабоченной своей красотой. Ты заметил, что она косметику распространяет?» Заметил. Шура отпустил врывающегося из его объятий Дона и проговорил. «У меня тоже, кстати, новости есть». «Какие?» – в один голос спросили Мирослава и Морис. «Оказывается, у Четверткова было ДТП с летальным исходом». «Шура, не тяни!» Один гражданин ехал в большом подпитии на немалой скорости, не справившись с управлением, врезался в автомобиль Четверткова и все. «Что все?» «Короче, кранты». «Не вижу тут особой вины Четверткова». «Вот суд тоже не увидел». «И что?» «Дочь этого водителя не согласилась с решением суда. Грозила Четверткову всеми карами небесными». «И что ты предпринял?» «Завтра ею займутся оперативники. Пока же нельзя сказать, насколько перспективна эта версия». «А что-нибудь об этой дочери известно?» «Известно, жила с отцом и маленьким ребенком». «Разведена?» «Скорее всего, не выходила замуж». «Понятно. А кто отец ребенка?» «Понятия не имею». «Надеюсь, поделишься потом информацией». «Куда я от тебя денусь?» Притворно ворчливо отозвался Шура и попытался снова дотянуться до Дона. Но кот проворно отскочил в сторону и улегся возле кустов, набравших бутоны ирисов. «Ну, погоди», — сказал ему Наполеонов. «Будешь еще тереться возле меня». Дон на его угрозы и ухом не повел. Тем временем на небе светились и перетекали друг в друга невообразимые оттенки розового, ярко-пурпурного, золотисто-оранжевого. Все это переливалось и нежно мерцало, то ослепительно, то приглушенно. И как-то незаметно наступили прозрачно-лиловые сумерки. Всем троим хотелось всю короткую ночь просидеть в саду. Но утром каждого из них ждали неотложные дела, поэтому пришлось перебраться в дом и разбрестись по своим спальням. И лишь Дон беззаботно бродил по траве, прислушиваясь к ночным звукам и шорохам. Увидев большую жабу, он прижал уши и тихо заурчал. Бедная жаба попыталась слиться с землей. К счастью, кот не стал ее ловить, только обошел вокруг и потрогал лапой. А когда жаба сиганула в сторону, прищурил светящиеся расплавленным янтарем глаза и мяукнул, как бы говоря, хотел с ней познакомиться. Она ускакала, невежливая особа. Впрочем, не очень-то и хотелось. Пробравшись сквозь кусты жасмина и еще не набравшего цвет, кот прошел по тропинке, вернулся к дому и открыл лапой незапертую дверь. Через несколько минут он уже забрался на кровать хозяйки и, уткнувшись носом в ее ухо, тихонько заурчал. Мирослава, не выбираясь из объятий Морфея, машинально погладила кота и перевернулась на другой бок.